Что, вы не видите? А что трудно, вдыхать или выдыхать? Воздух совсем густой. Все трудно, потому что воздух совсем густой. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас сделаем. И снова ее переворачивали и кололи. Потом воздух стал разжижаться, разбавляться. Дышать снова стало легко. И Вера заснула. Глава 5. На следующий день Виталий явился в больницу в 8:30. Он уже не стал звонить из дома в приемный. Сейчас придет и все узнает, все самое худшее. По дороге он пытался поверить. Задержалась со своими делами. Не решалась идти ночью. Переночевала дома. Пытался поверить, но не мог. Нет, если бы Бородулина пришла, она пришла бы вчера вечером. Виталий уже в мыслях не называл ее Екатериной Павловной, а официально и сухо — Бородулиной. Что-то случилось? Вот что? Повесилась? Убила соседей? Нет, вчера же к ним заходили вечером. С соседями все в порядке. Бородулина не дошла домой. Могла утопиться, хотя бы в той же пряжке. И все из-за него. Дурак. Какой же дурак! За модой погнался. Не стеснение. Не надо решеток, не надо запоров, это угнетает больных. Вот вам не стеснение. Нет решеток, они выбрасываются из окон. Отпустил свободно из приемного, она утопилась. Какой дурак! Не поднимаясь к себе, Виталий зашел в приемный. Ира под диктовку записывала своих принятых больных. «А, именинник наш! Ну ты отличился! Суицид у твоей Бородулиной!» «О, Господи! Все-таки погибла, значит!» «Утопилась?» «Да нет, жива она! Звонили из 25 октября. Ваши спрашивают. Бросилась под машину, под грузовик. Перелом голени. Всего-то?» «Да уж, легко отделалась. Обожди, или бедра? Чего-то я путаю». — Анна Семеновна, вы же разговаривали, что они? — Перелом бедра, Ирина Владимировна, я записала в журнал телефонограмму. — Ну, бедра. Видишь, хотела сказать тебе приятнее, да не получилось. Ну, ничего, главное, жива. Передать нам они ее не могут, потому что кладут на вытяжение, а от нас теперь нужен туда пост. Ну вот, главное, еще не знает, но сейчас узнает, так что готовься, пиши докладную. Худшего не случилось. Виталий немного успокоился, и главным его чувством стал стыд. Стыдно было перед Ирой и особенно перед пожилой величественной Анной Семенной. Стыдно было идти в отделение, небось, все уже знают. Потом будут говорить на больничной конференции перед всеми врачами. Стыд, он гораздо хуже неизбежного выговора. Надо же было быть таким чувствительным идиотом. Провела как первокурсника. Блокадница, вид благородный. Виталий обреченно пошел к себе в отделение. Из ординаторской расходились сестры. Кончилась пятиминутка. Все здоровались с Виталием, а ему, казалось, смотрит, кто насмешливо, кто пренебрежительно. Капитолина встретила его вся озабоченная. «Виталий Сергеевич, мне уже звонили с третьего, что, мол, эта исчезнувшая больная забыла, как ее... числится за нами, а они ее в глаза не видели, из приемного она к ним не поступала, а потому, мол, давать от себя к ней пост не согласны. Говорят, ваш доктор ее отпустил, так пусть от вас и пост к ней ходит. А я говорю, больная по району ваша, значит, и должна числиться за вами и быть там в 25 октября с вашим постом. Ведь правда? Правда. Они говорят, мол, будут жаловаться главному, что у них и так персонала не хватает, чтобы еще на посты отрежать, как будто у нас персонал лишний. Нет, я буду стоять твердо. Раз теперь кладем по районам, значит, все по районам. А кто в приемной дежурил, значения не имеет. Ведь правда? Правда. Виталию в голову не приходило, что происшествие имеет и такой аспект. Деловой тон Капитолины подействовал благотворно, даже стыд уменьшился. Вы, Виталий Сергеевич, сразу объяснительную пишите, чтобы была готова, как главный позовет.